какого отношения к тем проблемам, которые были у нас с его матерью. За те 12 часов однажды ночью, когда я снова поддался сексуальному искушению, которым всегда была для меня Джеки, я убедил себя, что мы должны снова быть вместе. Несмотря на то, что случилось между нами до этого, мой внутренний голос говорил: «Ну, может быть, ради Криса. Может быть, теперь, когда с деньгами стало легче, и я заработал себе репутацию в бизнесе». Бог его знает, о чем я думал. Похоже, иногда мне просто нужно было прыгнуть прямо в костер, чтобы понять, что так можно сгореть. Когда я решил переехать в Нью-Йорк, Джеки, которая была на тот момент беременна, начала кампанию по восстановлению семьи. Хотя я был непреклонен и не соглашался ни в какую, я предложил ей переехать в Лос-Анджелес и жить вместе с Крисом и нашей маленькой дочкой. Это было практическое решение, учитывая, что, скорее всего, мне придется работать еще больше, оставаясь в офисе допоздна, а Крису привыкать к новому детскому саду. Она согласилась, и в конечном счете жизнь с матерью была лучшим вариантом для Криса, хотя мне было ужасно больно, когда мы расстались, особенно в первые 2 недели. Нью-Йорк оказался таким неприступным, как меня и предупреждали. К счастью, мне как раз удалось открыть счет с новым клиентом, который помог произвести фурор в нью-йоркском офисе. Так же, как и с JR, я добился этого обычным телефонным звонком. Парня, на которого я наткнулся, набирая номера в Лас-Вегасе, звали Эд Доумани. В ответ на мою приветственную фразу он говорит: «Нет, я не собираюсь покупать акции, но я мог бы продать». Не совсем понимая, я вежливо отвечаю: «Какие акции вы продаете?» Эд небрежно заявляет: «Я владею частью небольшой компании здесь, в Лас-Вегасе, и подумываю продать некоторое количество акций». «Правда? А что за компания, мистер Доумани?» «Golden Nugget», — называет он. «Замечательно. Какой частью вы владеете?» «Акциями приблизительно на 6 миллионов долларов». Не моргнув глазом, я сообщаю Эду, что B.R. Stearns специализируется на продаже ограниченных акций. «Так что сообщите нам, если мы можем быть вам полезны, и если мы сможем помочь вам снизить налоги на эту сделку». «Да, мне это будет интересно». Я вешаю трубку, как в тумане, пытаясь сообразить, как мне лучше за это взяться. Я не сразу соображаю, что это его брат Фред, продюсер из скандально известного фильма «Cotton Club», вместе с Бобом Эвансом и другими ребятами. А кроме того, братья Доумани имеют проблемы с комиссией Нью-Джерси по азартным играм. Вместо того, чтобы самому заключить сделку на продажу акций на 6 миллионов долларов, я свел Эда и Фреда с нужными людьми из B.R. Stearns, что за одну ночь превратило меня в звезду, когда я появился в нью-йоркском офисе B.R. Stearns. Все только об этом и говорили. Что это за парень из Сан-Франциско? Как ему это удалось? Какие у него связи? Дело было не только в том, что я передал их офису потенциальную сделку на 10 миллионов. Эд Доумани соглашался разговаривать только со мной и больше ни с кем из нью-йоркского офиса. Поэтому, несмотря на то, что мне пришлось многому учиться, чтобы работать наравне с этими ребятами, я принес в своем колчане несколько моих собственных стрел. Я увидел, что B.R. Stearns была чем-то вроде «Окленд Трейдерс» на Уолл-стрит. И на западном, и на восточном побережье в офисах сидели серьезные и талантливые ребята. Многие из них были БТС, и далеко не все окончили Гарвард.